У Эммы и Джека было по своей спальне, но если у них не ночевали друзья, то обычно они спали в одной постели. Ничем особенным они не занимались. Просто Эмма брала Джека за пенис и держала так, пока кто-нибудь из них не засыпал. Конечно, если они ложились спать одновременно, что случалось нечасто. Джек иногда ласкал ей груди, и все. Он даже ни разу не мастурбировал с ней в постели. Единственный раз уже у них был, и давно оба это хорошо понимали. Эмма научила Джека мастурбировать и даже предложила себя в качестве модели, но лишь для того, чтобы облегчить ему жизнь в Реддинге. Да, она посылала ему свои фотографии, где была снята обнаженная, она не знала, что Джек до сих пор их хранит. Да, оба знали, что они друг другу куда больше, чем просто друзья, и даже больше, чем брат и сестра. Но при этом они не любовники, несмотря на пенис в руках у Эммы, несмотря на то, что они частенько расхаживали по квартире голые, совершенно этого не замечая. Эмма познакомилась еще с одним бодибилдером, не таким дрочливым. Он работал официантом в ресторане «Стэнс» на углу Роуз-стрит и Мейн. Ресторан «Стэнс» недолго продержался в Венисе на плаву. Официанты там были не такие нахальные, как в нью-йоркских стейкхаусах вроде «Смит» и «Волленски». Плюс на столах лежали белые скатерти, совершенно неподходящий антураж для меню из стейков, ребрышек и омаров. А больше в «Стэнсе» ничего не подавали. К тому же еще официанты носили белые рубашки без галстуков с закатанными рукавами и белые накрахмаленные фартуки, благодаря чему выглядели как мясники, которые еще не приступили к работе. В стейкхаусе официанту странно смотреть на посетителей свысока, но именно так вышкалили обслугу в «Стэнсе» исключительно мужского пола. Казалось, они прямо родились в этих накрахмаленных передниках и, что удивительно, не запачкали их ни каплей крови. Эмминого официанта из «Стэнса» звали то ли Джорджо, то ли Гвидо. Он мог лежа выжить 120 килограммов. Эмма сумела как-то убедить его, что Джек — опытный официант, и этот Джорджо Гвидо свел Джека с Дональдом, метрдотелем, отличавшимся невероятной сопливостью. Разумеется, у Джека не было никакого опыта такой работы, но у Эммы в офисе имелась целая куча разного копировального и иного полиграфического оборудования. На нем размножались сценарии, которые она читала, по 3-4 сценария в день. И с его помощью она сумела изобразить из рекомендательного письма мистера Рэмзи блестящий панегирик Джеку-официанту. Слово «актер» уступило место официанту, а названия пьесы, постановок и даже мюзиклов, где Джек играл, превратились в названия ресторанов. Невежественный американец не заметил бы никакого подвоха. Мистер Рэмзи пел Джеку дифирамбы и славил его искусство и мастерство исполнения, видимо, обязанностей. Эти слова Эмма оставила без изменений. Получалось, Джек блестяще исполнял обязанности в неведомом бистро под названием «Невеста по почте», при ресторане «Северо-западные территории», в каком-то французском заведении «Д'Эрбервилли» и в целом ряде фешенебельных ресторанов Новой Англии, среди которых «Нотр-Дам» и «Питер и Венди», а также в какой-то испанской или итальянской забегаловке «Бернардо Альба». Эмма немного исправила и официальный бланк школы Святой Хильды. Там значилось, что мистер Рэмзи — председатель комиссии по английскому языку и театру. Теперь он стал главой отдела отелей и ресторанов. Правда, фирму основали какие-то верующие, но это не важно. Ведь в первом предложении мистер Рэмзи писал, что его заведение — одно из лучших в Торонто. Неважно уже, что это школа, а не отель. Но Дональда так просто было не пронять. Не начальник, а сущий дьявол. «Ничего такого не знаю». «В Торонто всем рекомендую отель «Времена года», — сказал он и дал Джеку 2 минуты, чтобы тот запомнил дежурные блюда. «Если вы дадите мне 5, я запомню все меню», — сказал Джек. Но Дональд не дал ему шанса. Позднее метрдотель сказал Гвиду Джорджу, что его покоробили манеры Джека. Он назвал его каким-то деревенщиной, не то из Торонто, не то из Нью-Гэмпшира. Ну да, Джек и сам решил, что работа официанта не для него». Во всяком случае, в стейк-хаусе, где даже обслуга нос задирает выше головы, Джек согласился парковать автомобили клиентов. Машину-то он водил неплохо. Не то чтобы Эмма считала такую работу ниже его достоинства, но у нее были идеологические возражения. «Нет, конфетка моя, ты никак не можешь парковать машины. Это работа для нелегальных иммигрантов, ты их грабишь. Это недопустимо, ведь английский твой родной язык». Но Гвидо Джорджо вздохнул с облегчением. Он не хотел, чтобы Джек стал его коллегой. Ему и так было сложно мириться с тем, что Джек живет с Эммой в одной квартире. Она ему много раз говорила, что между ними ничего нет. Но без толку. Джек никак не мог понять, в чем проблема Гвидо. Ведь парень легко выжимает центнер с лишним. Разве может такой мужчина дрожать при виде конкурентов? Джек недолго работал на парковке. Его уволили в первую же смену. Он даже не успел припарковать свой первый автомобиль. Ему попалась серебристая Ауди с кожаными сиденьями. Ключи Джеку отдал молодой мужчина надменного вида. По дороге он явно ссорился со своей столь же молодой и столь же надменной женой, вернее, Джек думал, что она его подружка, но поменял мнение, не проехав и полквартала, а все потому, что у него за спиной на заднем сиденье вдруг возникла маленькая девочка. Он четко увидел в зеркале заднего вида ее залитое слезами лицо. Года 4, максимум 5. Сидит непристегнутая и не в детском сиденье. Судя по всему, в тот вечер ей полагалось спать прямо там. Она была в пижаме, прижимала к груди одеяло и плюшевого мишку. Подушка лежала на подлокотнике задней двери. Детское сиденье валялось на полу. «Парковка в гараже или под открытым небом?» — спросила девочка у Джека, высморкавшись в пижамный рукав. «Ты не можешь спать в машине», — сказал Джек. Он остановил аудио и включил аварийную сигнализацию. Девчонка его до смерти напугала. У него жутко колотилось сердце. «Я плохо себя веду в ресторанах для взрослых. Мне туда нельзя», — объяснила девочка. Джек не знал, что делать. Может, эта парочка ругалась как раз по этому поводу, оставлять дочь в машине или нет. Нет, пожалуй, не об этом. У девчонки был такой вид, словно ее не первый раз отвозят в машине на парковку. «Мне гаражи больше нравятся», — сказала она. «А скоро стемнеет». Джек проехал вниз по Мейн-стрит до Уиндворд. Там у входа в суши-бар стояла очередь. Какие-то шумные ребята орали друг на друга. Он запрыгнул на бордюр у дома. И, не выключая двигатель, стал звонить Эмме в дверь. А затем вернулся в машину, ни на секунду не сводя с ребенка глаз. «Мы здесь паркуемся?» «Нет, милая, одну я тебя не оставлю, даже не надейся». Эмма открыла дверь и вышла на тротуар. На ней была только футболка из спортзала. Больше ничего. Вид у нее был жутко сердитый. Видимо, Джек отвлек ее от работы. «Отличная тачка, молодец, добытчик. А ребенок что, в нагрузку?» Джек объяснил, в чем дело. Девочка смотрела на них. Наверное, никогда не видела женщину вроде Эммы в одной футболке. «А ведь я тебе говорила, не надо тебе машины парковать», — сказала Эмма. «А из меня нянька, сам знаешь, какая. Я обычно сплю на полу. А то вдруг меня кто увидит на заднем сиденье», — вставила девочка. Слово «обычно» стало решающим, определив выбор Джека. Ну и Эмма помогла. Уходя к себе дописывать какую-то явно грозную сцену своего романа, она сказала Джеку: «Из этой работы ничего хорошего не выйдет, конфетка моя». Джек посадил девочку посередине заднего сиденья и пристегнул ее центральным ремнем. Не сумел разобраться, как пристегивать детское сиденье. «Наверное, это сложно понять, если у тебя самого нет детей», — сказала девочка таким тоном, словно не она, а Джек, маленький ребенок. «Мне-то уже 5, меня зовут Люси».